7 февраля 2030 года. Московская область. Город Чехов. Главный центр разведки космической обстановки. Полковник Девятов пил кофе, наблюдая за работой дежурной смены операторов контроля космического пространства. В просторном бункере, скрытом в сотни метров под землей, все оборудование и мебель выглядели новыми, какими, собственно, и являлись. Еще пару лет назад строительство этого хорошо защищенного пункта управления даже не планировалось, но вторжение кронсов все изменило. Главный центр разведки космической обстановки в Ногинске-9, где Девятов, будучи еще майором, встретил начало первого вторжения, был практически полностью уничтожен орбитальным ударом противника. Из дежурной смены выжил только он один, буквально чудом сумев выбраться на поверхность через искореженный подвижками грунта кабельный колодец. Разрушенный центр решили не восстанавливать, а построить заново, в другом месте. По сравнению с теми возможностями контроля пространства, которыми сейчас располагали Девятов и его подчиненные, старый центр в Ногинске был слеп на оба глаза и глух на всю голову. 2 года назад на экранах операторов отражалась только обстановка в околоземном пространстве и непосредственно в атмосфере планеты. Теперь же тактическая голограмма, висевшая в центре помещения, демонстрировала офицерам дежурной смены всю Солнечную систему и изрядную часть межзвездного пространства за ее пределами. Помимо многочисленных сканеров, установленных на поверхности Земли, в главный центр разведки космической обстановки передавались данные с крейсера «Москва», медленно перемещавшегося в зоне высоких орбит, из 2 десятка патрульных корветов, выдвинутых за орбиту Нептуна. Человек — странное существо. Он очень легко адаптируется к новым реалиям, стремительно входящим в его жизнь. Переучиваться для работы с оборудованием имперского производства, конечно, пришлось. И у некоторых офицеров, особенно старшего возраста, это вызвало определенные проблемы. Но в основной массе личный состав центра принял новую технику с большим энтузиазмом и уже через месяц ориентировался в интерфейсах систем сканирования и связи без каких-либо проблем. Впрочем, таких примеров быстрого освоения техники, опередившей развитие цивилизации на сотни лет, и без всякого инопланетного вторжения на Земле встречалось сколько угодно. Достаточно вспомнить африканские племена, в руки воинов которых в 20 веке попало автоматическое оружие, гранатометы и танки. Освоили быстро и применять начали с превеликим энтузиазмом. Имперские оружейные системы были, конечно, несколько сложнее автомата Калашникова. Но создавались они тоже не для эксплуатации академиками и инженерами высшей квалификации. Любое относительно массовое оружие должно быть доступно для освоения среднестатистическим военнослужащим в приемлемые сроки. И в империи это правило знали не хуже, чем на Земле. Размышления полковника были прерваны резким сигналом зуммера, оповестившим дежурную смену об обнаружении нового объекта в подконтрольном пространстве. На тактической голограмме высветилась красная точка, и по ее положению Девятов сразу понял, что в этот раз они имеют дело не с очередным промерзшим булыжником, прилетевшим из межзвездного пространства. Объект двигался в плоскости эклиптики, но был обнаружен только после пересечения орбиты Юпитера. Будь он обычным каменным обломком, патрульные корветы засекли бы его еще за пределами Солнечной системы. Однако этого не произошло, пока чувствительные сканеры крейсера «Москва» не преодолели маскировочные поля нарушителя. Идентифицировать цель на таком расстоянии не представлялось возможным, но уже сейчас было ясно, что это враг. Скорее всего, корабль-разведчик. Автоматическая тревога объявлялась только при проявлении групповых целей. В случае обнаружения одиночных нарушителей решение оставлялось на усмотрение командира дежурной смены. Однако в данном случае у полковника никаких сомнений не возникло. «Боевая тревога!» Девятов без колебаний отодвинул пальцем прозрачный защитный колпачок и нажал красную кнопку в центре пульта.